Впрочем, он был не настолько пылким женихом, чтобы попытаться во что бы то ни стало заполучить ее к себе в постель. В то время для Розалин такое отношение Берри было весьма кстати. Он не настаивал и не сердил ее. Однако с Торном Бладринкером все было по-другому. Он поставил ей условия, весьма неприятные условия. Хотя ее бросало в жар при одной мысли заняться с ним любовью, она прекрасно понимала, что он назначил цену за информацию, которую она так желала от него получить. И эта цена — ее тело. Для нее такое условие было унизительным, оскорбительным, просто неприемлемым. Если бы он попросил что-нибудь другое, она бы, не раздумывая, согласилась. Это ведь все равно, что купить редкую книгу по истории или оплатить дорогостоящий тур по историческим местам. И если уж быть совсем откровенной, то викинг заслуживал награды за свою услугу. Но заплатить своим телом и в особенности своей невинностью — это уж слишком. И Розалин прекрасно понимала, что он назначил такую непомерную цену только за тем, чтобы она больше не вызывала его из Валхалы. Стоило Розалин подумать об этом, как она снова начинала заводиться. Ее прямо распирало от злости на мнимого призрака и досады на себя. Но тут ей на ум неожиданно пришла мысль. Если он бросил ей вызов, то она тоже будет ставить условия и предъявлять ультиматумы. В конце концов, она тоже имеет на это право. Приняв решение, Розалин набила продуктами огромную корзину для пикников, подхватила футляр с мечом и, погрузив все это в машину, отправилась за город. Покружив некоторое время по окрестностям, она, наконец, нашла подходящее место. У подножия холма, по обе стороны которого простирались золотистые поля пшеницы, раскинулась небольшая лужайка. Ее не было видно с дороги, и это было как нельзя кстати. Лужайка пестрела полевыми цветами, а неподалеку росли несколько невысоких раскидистых деревьев, чья густая крона обещала прохладную тень. Тишину и покой нарушали только порхание бабочек да легкий ветерок. Вокруг, куда ни глянь, простирались поля, и не было заметно никаких следов цивилизации. А Розалин только этого и нужно было. Она не хотела, чтобы викинга отвлекали хитроумные изобретения XX века. Ей было необходимо его полное внимание. Во всяком случае, пока они не заключат между собой сделку. Розалин пришлось два раза сбегать к машине. Огромная корзина и футляр с мечом были для нее слишком тяжелы. Затем она раскинула под деревом покрывало, распаковала корзину и открыла футляр, стараясь пока не прикасаться к мечу. Огромное количество еды, которое она захватила с собой, должно было стать для викинга утешительным призом. Торн будет не в восторге от ее ультиматума, поэтому она решила сначала выполнить одно из его предыдущих условий. Удовлетворять две его другие потребности Розалин не собиралась. Вступать в сделку на интимном уровне она не имела ни малейшего желания. А что касается сражений, в этом столетии вряд ли можно было найти для него подходящее. Розалин улыбнулась. Бедняга, ему придется довольствоваться малым. Она выполнит только часть их сделки. Внезапно она с удивлением отметила, что с нетерпением ждет его очередного появления. Надеется на него, как на чудо. Здесь не могло быть никаких скрытых приспособлений и оборудования.